слушаю вас. Алло. Славик, привет, как дела? Кто говорит? Нина Васильевна. Алло. Компания «Акада», отдел подключения, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Меня Павел зовут. А, Паша, да? Угу. Пошли пиво выпьем. Пошел. Что? Пошли пиво выпьем. Что? Певчанского. И с Рыбчанским выпьем. Алло. Алло, это случайно не вы спрашивали, а что будет, если вы обрядаете? Нет, я не спрашивал, что если обрезать кабель, я его обрезал. А голос очень похож на ваш. Нет, я его обрезал в прошлый раз кабель. Вы обрезали? Да. А, и вы к нам звонили, хотели уточнить. Насчет чего? Что будет, то, что вы обрезали кабель? Да. От нашей компании. Ну да. Ну и узнали, что будет? Нет. Я думал, вы мне сейчас подскажете. Ну, оставлю так. Можем в абонентский отдел перевести. Нет, а скажите, пожалуйста. Непременно помогут. Нет. Сейчас, минут. Нет, подождите. Алло. Алло. Да, да, да. Да, у меня вопрос. А можно из вашего кабеля сделать бластер, когда будут межпланетные войны, чтобы отбиваться? Что? Можно из вашего кабеля, который я в прошлый раз-то обрезал, бластер сделать? Бас? Борис, бластер. Ну, это надо подумать над вашим еще поведением, как вы себя вести будете. Нет, вы можете бластер сделать, чтобы когда были межпланетные войны, чтобы я смог отбиваться? Чем? Бластером? Да. А зачем? Ну как, межпланетные войны будут. Между кем и кем? Между планетами. А между какими планетами? А вот этого я не знаю, смотря какая она пойдет. Кстати, ты сегодня сколько заявок? Ты сегодня вы сколько против кого будете отбиваться? Вы против кого будете отбиваться? Я с тобой буду стать. Пиво пить. Вместе, рядом. Да, спина к спине. Правильно, за землю, за русскую. Ага, у меня вопрос. Ну так говорит. Против кого отбиваться? Не знаю, инопланетян. Ты сегодня сколько заявок-то насобирал? 10, а с какой планеты они прилетят? Заявки? Нет. Нет, ты скажи, ты заявок сколько сегодня насобирал? Неважно. Вы лучше скажите, этот план выполнил? Из какой планеты, вы думаете, инопланетяне прилетят? Из планеты Святослава Викторовича. А где она находится? На Голиковском переулке Сема. Голиковском. Ты в бифе-то посмотри своем. Так. Беляковский? Голиковский. Или Беляковский? Г. Но я даже из матов на Г ничего не знаю. Беляковский? Г. А тут нет. А, Г? Да. А вторая? О. Так, здесь Гоголевский бульвар. Нет, нет, нет. Ты по номеру. А, Голиковский переулок, вот, вижу, да. Дом. 7А. Дом какой? 7А. Ой, жалко, нет такого. Да есть он. Ты по номеру посмотри, где. Так. Телефона? Не, нету. Ну, ты у тебя, ты что, в бифе работать не умеешь? Ну, телефон. Ну что, заявок нету, карточки не видишь? Телефона нету. Скажи лучше номер абонента. Не скажу. Почему? Зачем? Надо. Шоколада. Иди в магазин. Скажу попозже. Ну так номер абонента какой? Ладно, адрес какой? Г, О, В, да? Да, скажи, слушай, ты мне лучше скажи этот свой добавочный. Я завтра тебе позвоню. Или послезавтра. Я потом скажу. Нет, ты сейчас... Завтра, завтра ты звонишь, и завтра скажу, может. А завтра я на тебя прочитаю раз. А? Голиковский? А что так все интересно? Ну, ладно. Ну? 1-7-1, говори, не ошибешься. 1-7-1? Да, говори, не ошибешься. Что, твой добавочный? Да. Где? Ну, так это, а по какому вопросу? Что, по какому вопросу? звонили. По вопросу выпить пиво с тобой. Поговорить за жизнь. А, ну могу в абонентский адрес везти. Я с тобой хочу, ты же меня знаешь, а ты там меня не знаешь. Ну, так в абонентском отделе вам и ответят, стоит ли или не стоит. Я с тобой хочу. Нет, в абонентском отделе скажут. Я с тобой хочу. Нет, будь плохим. В абонентском. Ну, пожалуйста. Алло. Ну, плохим. Да, ну не будь. Нет. Да, ну не будь. Нет. Ну, нет. Же... Минуту. Слушай меня. Слушай. Это Алексей? Да. Алексей, я по объявлению звоню вам с сайта. По поводу целительства. Подскажите, пожалуйста, у меня порчу навели. Проконсультируйте меня, как быть вообще. Не понял. Говорю, порчу навели, проконсультируйте меня, как быть вообще. Что мне делать? Фотографию вышлите свою, я посмотрю. А как высылать-то? На электронную почту. Ага, я понял. А вот, ну, может быть, объяснить вам ситуацию, что произошло, нет? Объясните. Ну, в общем, меня зовут Артём, да, и мне мужчина дал денег за то, чтобы я постоянно прозванивал в течение года его отца. Вот. Ну, постоянно звонил, доставал, знаете, потом друзья подключились. В общем, года полтора мы вот звоним ему, издеваемся по-всякому. Вот. Ну, он тоже, он ваш коллега-целитель, Святослав Викторович его зовут. Ну вот, видимо, порчу навел. А что делать, теперь непонятно. А сколько вам лет? Мне 28. Сколько? 28. 28? Да-да-да. Вышлите мне фотографии на электронной почте, я посмотрю. Ну, то есть вы можете как-то обратно все сделать, да? Я на что-то посмотрю. Я понял. А что вам даст фотография? Посмотреть не на вашу. Ага, я понял. А если я чужую фотографию пришлю? В смысле? Ну, пришлю вам чужую фотографию, не свою. А зачем вы тогда мне звоните? Ну, я просто хочу, чтобы вы по телефону вот вашему коллеге Святославу Викторовичу сделали ему обратку, чтобы у меня нормально все было, а чтобы он пострадал вообще. Ну, чтобы вы тоже с нами вместе звонили ему и доставали его. Ну, вы просто компетентны. Нет, зачем это надо там? Я что, нищий какой-то, что ли? Нет, а за... У меня один сент стоит вот 10 тысяч, и все. Сколько стоит? Мне больше денег не надо. 10. 10? А, один сеанс. Я понял. Ну, как, почему? Ну, просто видите, он плохой деятельностью занимается, коллега ваш. У вас же, наверное, какой-то есть, я не знаю, профессиональная этика, какой-то долг, да, как-то это все остановить делает. Ну, найдите кого-нибудь другого, что лучше себе. У меня сейчас времени нет заниматься. А что, почему вы так заняты, а? Да. Я понял. Да, я слушаю вас. Алло, Святослав Викторович? Кто говорит, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Руслан. Я вам писал письмо. Вы его получали? А черт тебе знает. А какой Руслан-то? А вот из Минска, из Белоруссии. Меня тоже, как и вас, достают. Я не помню. Давно ты писал-то? Ну вот я вам присылал там на Матрунчика, на Никитина данные. Я надеялся, что вы передадите эту информацию куда нужно. А кому? Ты пойми, понимаешь, Руслан, дорогой ты мой, менты наши, вот эти, блядь, которые сейчас полиция называется, они нихуя бесплатно делать не хотят. Оплатить мне им западло. А оплатить придется большие деньги. Пошли они нахуй, понимаешь, эти менты. Нет, Святослав Викторович... Это пидорасы, просто паразиты. Нет, Святослав Викторович, вы послушайте. Я написал помимо вас письмо, знаете, еще в газету «Аргументы и факты». Слышали, может, о такой? Ну, иногда читаю ее даже. Так вот, дело в том, что у них недавно проходила вот такая вот, может, вы слышали, по поводу педофилов, что типа закон в Думу внести, потом по поводу коррупции. Я вот им написал письмо о том, что есть такие вот мерзавцы, которые достают телефонные хулиганы. Вот, и они сказали, что мне пришел ответ, что они очень этим заинтересовались. Вот ко мне корреспондент приедет, и, собственно говоря, я вот думаю, может, его к вам отправить? Вы бы поговорили, может, они бы приняли меры, ну, потому что... Руслан, ты пойми, золотой мой, вот пока у нас президент Путин, нихуя толкового у нас не будет. Если ну, не скажите. Давно был бы порядок. Ну, не скажите. Дело в том, что давно они же добились... Был порядок. Они добились при советской власти, при советской власти вот эта пидоростя сейчас сидела бы на зоне в обиженке уже давно. Не, ну вы поймите... Обиженка, нет? Нет, так нет, Святослав Викторович, дело в том, что... Чего? Может быть, давайте я это самое... Скажу им, чтобы они тоже к вам заехали. Я вам уверяю, что будут результаты. Ты пойми, золотой ты мой. Я 3 раза ходил в приемную президента даже. Помимо того, что Нургалиеву, Куиеву и прочим пиздобратьям всякое писал. Бесполезно. Прокурор дает распоряжение о возбуждении уголовного дела. Менты все нахуй спускают на тормозах. Ну, Святослав Викторович, журналисты это... Дело другое. Они очень сильно, если раздуют, то будет очень весело. Да нет, нет, нет, это все фигня, я в это не верю. А зря. У нас у власти вот это вот комарили все, вот это пиздобратье олигархическое, в главе с Путиным, нихуя хорошего у нас не будет. И будет только хуже и хуже. Вот то, что вы потеряли надежду, это очень плохо. Я в вас верю. Я не надежду потерял. Почему надежду? Они хоть мне сейчас в дверь не ломятся, ептать. Они ко мне в дверь ломились, черт, по 5, по 6. Я знаю. Просто, я же вам высылал фотографии тех, кто это делал. Матрунчик, Никитин. Я же вам высылал и фотографии, и к ней данные на них. Клипиков там еще был. Кто там еще-то? Богомолов. Я сомневаюсь, что это реально действительно так, во-первых, понимаешь? Потому что а вы их не узнали? Тоже. А вы их не узнали? Я только одного запеленговал, который первым мне позвонил. Вот его запеленговал, знаю адрес, фамилию, имя, отчество, всю его семью. Да мы знаем, я про Шишкова я знаю, про Шишакова я знаю. Не Шишков, а Шишаков его настоящий. Я знаю, да. Про Шишакова вот. Я знаю эту историю. Вот, но дело это в том, пидорас, что... вот я его сразу запеленговал, он мне на уни обозначился, я дал задание, мне сразу объявили в адрес и все мне... его делали. Не знаю, что как будто руку жал. Ну, а вы какой, тогда... какой масти он, какой он масти? А чем он занимается? Ну, порвать. Вообще, я тебе скажу честно, вот я, может быть, призываю, так сказать, к незаконному... Таких пидорасов надо убивать просто нахуй, и все. Ну, Станислав Викторович, давайте я вот, серьезно, давайте попробуем с вами вместе. Давайте я к вам корреспондент, пусть бы зашел. Вы бы с ним поговорили, я вот вас уверяю. Вот недавно опять ко мне, блядь, прислали какого-то чучмека с пиццей, якобы я заказывал пиццу. Я чучмеку объясняю, вот, блядь, если я заказывал, вот мой сотовый телефон, попробуй мне позвонить, чтобы с моего телефона был звонок. Ну, так я говорю, давайте к вам корреспондент придет, удостоверение покажет, я вас уверяю, будут результаты, потому что они же боролись. Нет, нет, никакого результата не будет. Ко мне даже приезжал помощник Жириновского из Госдумы, там работает, блядь. Вот. Они тоже там что-то пытались сделать, это все хуйня. Это все хуйня. Я говорю, пока у власти у нас вот такая вот пиздобратья, нихуя у нас не будет хорошего. Ничего абсолютно. Ну давайте все-таки попробуем. Науку они развалили, образование развалили, медицину развалили, правоохранительные органы развалили, все, пиздец. Ну хотите. Страну ввергли в две. Страну вверг, блядь, в две войны уже, в две войны. Ну, на Украине и в Ближнем Востоке. Слава Викторович, ну послушайте, ну давайте вот хотя бы он к вам возле двери, вы с ним поговорите, я вас уверяю, будет результат. Не-не-не-не-не-не, это бесполезно. Ну зря тут вы нужно так. Радикально решать, понимаешь, радикально. А садиться мне не хочется, понимаешь, до старости лет, блядь. Да не надо вам садиться. Просто смотрите, с педофилами они поборолись, аргументы и факты. Там же закон в Думу приняли после этих статей. Потом... это самое, с коррупцией они боролись и тоже очень неплохо так поборолись. И тоже приняли закон. Вы просто, ой, видать, либо плохо читали, либо... Вот, я лично ну, угадай с 3 раз, кто у нас самый главный коррупционер в России? Ну, власть, собственно говоря. Ну, а Путин. Кто конкретно, фамилия, имя, отчество? Путин Владимир Владимирович? Да, да, все туда стекается, все ему долю отстегивают. Не, ну вот смотрите, с педофилами очень хорошо поборолись. Да ничего они не поборолись с ними. Да вы не знаете, был же возраст согласия. это самое, с 12 лет. А как вышла статья в «Аргументах и фактах», тут же поменяли на 16 или на 18. Ну что, педофилы как ходили по улице, там ходят, высматривают. Ну, так химическую кастрацию вроде ж приняли. Да нихуя не приняли, ничего не... Хоть одного кастрированного химически ты, наверное, назови. Чикатило расстреляли давно уже. Ну что, Слава Викторович, давайте попробуем. Да просто нет, мне тоже достали. Я в это не верю, тем более вот журналисты, это такая братья, знаешь, не очень надежная. Ну зря вы так, а мне помогли. Это вторая по древности профессия, ты же знаешь, какая первая. А ко мне вы еще тогда в трусах убегали. Ну хуй с ним, единственное, что вот если уж мне совсем будет не моготу, придут, я кого-нибудь хлопну, блядь, да и все нахуй. Ну зря вы так. Мне кажется, а почему зря? Вам могли бы помочь очень сильно. Потому что, да я нет, же говорю, мне лично помогли. Нет, я тебе объясняю, что их нужно убивать, а они будут бояться этой хуйней, перестанут заниматься. Ай, зря вы так. Почему зря? Это радикальное решение проблемы. Ну, потому что этих их миллионы, их всех не поубиваешь. Да их не миллионы, не напрасно так думаешь, их миллионы, блядь. Ну, тысяча. Ну, бегают, ну, же к вам, блядь, всякие. Грохнуть, кого-то посадить, блядь, чтобы они на зоне хотя бы год-два там с петухами, блядь, покрутились, блядь, там, может, поумнеют. Ну, не знаю, давайте все-таки попробуем. Я, короче, скажу, если сейчас, они захотят... Последнее слово за мной. Последнее слово да, за мной. Если вы не захотите... Я говорю, нет. Я этой пиздобратии журналисткой не верю. Все. Ну, как хотите. Мое дело предложить, ваше отказаться. Вот. А вы где живете? В Минске, говоришь? Да, в Минске. Я вам просто письмо прислал. И вас в Минске предоставили? Да. У меня и записи есть. Не а кто на вас такой им дал? Кто нам такой вас дал им? Даже не знаю, не выяснил. Кто дал на колку? Тоже, блин, звонили, у меня и записи есть. На меня дал на колку мой младший сын, у которого у нас были тяжбы насчет квартиры. Зря вы не хотите. Журналистика, конечно, вещь хорошая. Вот то, что там Навальный, Кашин там что-то разоблачает, это все нормально, это все правильно, это надо делать. Ну я вот, даже не буду говорить, что у Навального тоже рыльца в пушку. Все, у каждого рыльца в пушку. Каждый где-то да куда-то залезет в какую-нибудь грязь. А я написал, дело, вы знаете... Дело делают правильно. Вот вы в последнем журнале РБК читали там про нашего этого, как его фамилия-то, блядь, генеральная прокурорка, Чайку, про Чайку, про его сыновей. Да. Пиздец. Они, оказывается, связаны были вот с делом в Краснодарском крае или там в Ставропольском крае цапки вот эти ебаные, которые там всех убивали, терроризировали, блядь, целую область. Мерзавцы, которые... Ну они там... морду хотя бы набили, нет. Убивали его. Да это хуйня. Одному, хоть как говорят, коллега, сделай одного из них. Чтобы так я думаю, если они вам адрес, если они вам адрес его скинут, так вы смогли бы сами приехать и морду набить. Ну, ты понимаешь, тут не морду бить, тут уже или калечить, или убивать нахуй. А тем более, тут, знаю, там, так... политикам там еще... Ну, не я видите? Стараюсь быстрее их нахуй послать, чтобы, так сказать, это, долго с ними не разговорствовать. Зря вы так. Надо нет, было... Не зря. Я тебе объясняю. Вот объясняю, вот... Вот чего боится любое государство. В любом государстве, вот наша, Америка, Турция, терроризма. Царь этого боялся. Все боятся только терроризма. Вот этих бледей нужно терроризировать просто, ты понимаешь? Mm-hmm. Вот тогда, блядь, это все прекратится моментально. Да. Ну, Святослав Викторович, ну, может быть, все-таки вы бы... Хотя какие-то другие меры. А что стоило бы сделать, как вы считаете? Я говорю, их нужно, блядь, или калечить, или убивать. Потому что это генетический брак. У них что-то не в порядке с головой, с ментальностью. Ну, вот не знаю. Хочешь, не хочешь, а вот приходишь к выводу, что действительно кое-что в Третьем Рейхе делалось правильно. Ну, вот мне кажется, вот... если бы они и нашли одного из них, вы бы потом его покалечили, он бы потом объявочку на сайт кинул, что типа не звоните, и глядишь... Успокоились бы. Да нет, это делается в государстве. Государство должно этим заниматься, а не я один, ты понимаешь? Государство должно этим заниматься. А когда я пришел в приемную КГБ, у нас на этой, как его, блядь, там на Лубянке. Там круглосуточная якобы служба. Первый раз меня не приняли, второй раз я вообще, блядь, еле прорвался, блядь. Они говорят, а мы этим не занимаемся. Мы занимаемся только охраной государства, а не лиц. Охраной частных лиц занимается МВД. Идите туда. Ты представляешь? Угу. То есть... Ты понимаешь, в каком государстве мы живем-то, нет? Ну, у нас Беларусь... У вас хоть батька там немножечко кое-что от социализма оставил. А у нас пиздец, никакого социализма нет. У нас медуслуги все, блядь, практически платные, большинстве своем. Да, у нас пока бесплатно еще. Вот у меня дочь сейчас лежит в больнице, а какие-то там тесты хуесты по 2000 нужно покупать за свои деньги. И причем первый тест врачиха же уронила, говорит, ну что поделать, нужно новый купить, купите новый. Ты представляешь? Угу. Вот то, что мне звонила, дочка из больницы рассказывала. У вас дочка в больнице? Да. Жаль. Они же вроде, кстати, вашей дочери же звонили, сволочи. Ну, дочери они не могли звонить, если только она сама у них не объявилась на сайте. Ну, она вроде... тоже любит компьютеры там поиграть, там что-то полазить где-то. Они звонить я слышал, не могли. Я слышал запись, вы говорили, типа, за то, что ты моей дочери звонил, я тебя там, то все пятое-десятое. Ну, я хуй его знает. Я не думаю, потому что моей дочери что-то такое... Вряд ли, вряд ли. Может быть, они так это спонт такой кинули, я, естественно, пригрозил. А они не звонят. Она туда лазит, на эти сайты, вот куда же и вы лазите. Я, например, никогда туда не лазил, мне это похуй абсолютно. Mm-hmm. Это все, что мне стесняться, стоя в лесу и ссать на муравейник. Какая разница, стоя на муравейник или на муравьев? Я не техник, я это, блядь, ну не считаю, так сказать, равным человеку, понимаешь? Да. А кого бы вы хотели принять? Кто бы помог бы тут вот с этим делом сразиться? С кем сразиться? Ну, с этими пранкерами. Я тебе объясняю, у нас власть нужна с головы до ног менять всю поголовно. А это невозможно. Да как так невозможно? Ёпта, у нас свободные же выборы, ебихинзи. Вы в это верите? Ну, я частично верю. Уже Путин столько лет у власти, никакая нет, зараза не бросит. Нет, ну почему, блядь, у нас ходит на выборы меньше 50% населения? Вот пришли бы 99,9% в периоде, блядь, и проголосовали хотя бы за коммунистов. Где бы был тогда Путин? Ну, это было когда? Я не идеализирую коммунистов. Я жил при коммунистах, прекрасно помню, что они порой пидорасы вытворяли, особенно Андропов, пидор, блядь, который там недолго, слава богу, правил, его Господь к себе призвал, видимо, за его фокусы. Ну, при них такой хуйни не было и быть не могло бы. Единственное, мне менты разрешили, блядь, ебошить их, чем попало, что под руки попадет. Они мне сказали, пожалуйста, имейте право. Ну, они сейчас как, не хулиганят? Давно к вам уже не ходят, надеюсь? Ну, боятся, потому что я могу уебашить крепко. Одному вот тут как-то был год назад, а то больше, я в глаз дал, блядь. Ну, правильно короче говоря, сделали. Я говорю, их надо, блядь, просто вот калечить, нахуй, это минимум, а максимум уничтожать, и все. Это, понимаешь, это мусор, это не люди, блядь. Большинство из них ни в армии не служило, било билетчики какие-то, блядь, дефективные, понимаешь? Большинство из них нигде нихуя не работает толком. Кстати, я и говорю, что их надо ликвидировать как просто, как зло, понимаешь, как зло, как... Ну, вот бракованная вещь, вот не пускать же в продажу в основном. Так скажем, так принято, а идет в утилизацию. Также их надо утилизировать. Да. Да, это не гуманно, а гуманно, когда вот эта пидорастя, блядь, неполноценная, издевается над людьми. Ну так в ваших силах это остановить? Нет, это в силах остановить только государственный аппарат может это остановить. Ну так а для того, чтобы... государственный аппарат, для этого же нужно какое-то ходить шум на выборы, поднять. Я тебе объясняю, надо ходить на выборы. Ну, неужели вы никогда не слышали... Устраивать демонстрации, устраивать пикеты, настаивать на референдумах и прочее, прочее, прочее. Ну, неужели вы никогда не слышали о том, как это самое, благодаря журналистам удавалось разрешить очень многие конфликты? Слышал, и я этому очень рад. Ну вот, а почему вы не хотите, чтобы вам помогли в этом плане? Неужели вы думаете, что не помогут? Журналисты не в силах наказать эту пидорастю, вот в чем дело. Но если сильно поднимется конфликт, я думаю, что услышат там, где надо, нет, и примут меры. Нет, вы заблуждаетесь. Вот дело с Кашиным, где сейчас, что там, что-то решили в отношении заказчика, нихуя не решили. Кашин все выложил, что все только возможно. Он, кстати, жил рядом со мной, вот буквально в 50 метрах от меня, и живет, по-моему, до сих пор в доме. Здесь Кашин. Я его нередко встречал у себя здесь, на Пятницкой. О, Святославик, сейчас смотрю, к вам прорывается телефонное хулиганье, да? Ну, это, видите, так сказать, это кто-то подключается параллельно. Ну, вот. А я узнал, это же Нина Васильевна, вы... Это же Добролюбова. Ну, голос, я... Для меня она никто, зовут никак. Ладно, давай, пока, брат, мне сейчас звонить надо. Все, извините за беспокойство, спасибо. Алло. Алло, Святослав Викторович. Кто говорит? Это Руслан. Мы с вами, помните, разговаривали? Ну, возможно. Что такое Руслан? А я из Минска. Меня так же, как вас, достают телефонные хулиганы. Не помните, мы с вами разговаривали? Ну, нахуй их посылайте и все вешайте трубку. Да вы не дослушали. Вы помните, что вы мне предлагали сделать? Не помню. Вы мне предложили, сказали, если ты захочешь, то ты... Если будешь в Москве, скажи, Святослав Викторович, я хочу вас увидеть, и позвони мне. Ну и что ты хотел сказать? Давайте с вами выпьем. Выпьем, а чего? А у меня коньяк есть. Какой? Мартели Эриксо. А где ты его покупал? А я его покупал в Дьюти-фри. Дьюти-фри, а где, в каком аэропорту? Да, в каком аэропорту? В Минске, Святослав Викторович. Ну, он может быть контрафактный. Мне однажды дьюти-фри Реми Мартином угостили, а потом месяц, блядь, ничего в рот не мог взять из алкоголя. Так вы скажете, что вам купить, я пойду куплю. А ты что, не один, что хочешь ко мне нагрянуть? Я лишь хочу предложить вам компанию. Какую? Хорошую. Из кого? Из кого нас стоит? Я буду. Я могу прийти. Могу друга летчика захватить. С летчиками я пил в 70-е годы. А и немало пил. Не нравится вам? А не знаешь, у них пословица тогда была, ты ему передай. Когда не пьем, то летаем. Когда не летаем, то пьем. Святослав Викторович, соглашайтесь. Кому ой, понравится. Соблазн очень велик. Но мне пить сейчас нельзя. Ну ладно вам, брать. Давайте встретимся. Давайте вы к нам выйдете, мы с вами вместе посидим. Хотите, мы вас сигаретами угостим, минскими? А я не курю, я бросил. Уже и бросили? И да. Не пьете? И не пью. Ну давайте просто встретимся, пообщаемся. Брат, мне сейчас неинтересно, я сейчас книжками занят, и радио слушаю параллельно, иногда там еще что-то делаю. А я думал, ну, мы с вами встретимся. Вы а ты сами... надолго в Москве-то, дружище? Я? Ну где-то да. До второго, наверное. А где остановился? Да недалеко от вас. А где? На Галиковском. 6. А где конкретно? А? На Галиковском 6. Это там есть такой хостел. А, я да-да, мимо прохожу по Малой Ордынке, вижу, там хостел написано. А дорого там, слышь? Да не, недорого, 500 рублей. 500 за койку. Рублей. 500 рублей. Мне просто до вас два шага дойти. Да я представляю. И вот у меня тут как раз коньяк. Мы бы с вами поговорили, обсудили бы детали, проблемы. Может быть, я бы вам фотки принес. И вы бы его узнали. А ты в Москву зачем приехал, дружище? Я? Да так, у меня командировка. Я вот тут... А какая может быть командировка, праздничные дни начинаются? Ну вот Новый год отмечать. Ты говоришь, командировка. Ну, так вот, параллельно. А вы что считаете, нет новогодних командировок? Практически не бывает. В России, во всяком случае. Ну, а в Белоруссии бывает. Как там жить-то у вас в Беларуси? Нормально. Живы все, здоровы. Батька. Святослав Викторович, давайте встретимся, я все расскажу, паспорт покажу. Да и что мне твой паспорт? Их не ну, видел, если не видел, то зато увидите, что реально из Минска человек приехал. Ну что, сколько тебе лет-то, дружище, напомни себе. 23. А мне 65. И что? Ничего. У меня коллеги по работе со мной на самые разные темы, они были вашего возраста. Ну, мы, по-моему, с тобой по телефону-то все обговорили уже. Не совсем. Не совсем? Да. Вы мне, я же говорю, вы мне тогда сказали, если ты хочешь, ты мне позвони и скажи, Святослав Викторович, я хочу вас увидеть. И все. Ну, видишь, сегодня, видимо, не тот день. А может, завтра? Ну, позвони. Я сегодня и занят. Я сейчас занимаюсь с литературой, работаю. Ну, если вы согласитесь, я буду только рад. Ты сам только не упивайся сейчас в эти дни-то. И потом, имей в виду, в значительной мере больше 50% алкоголь контрафактный. Я думаю, в Беларуси то же самое. Нет, я упиваться не буду. Давайте, может, с вами посидим завтра, потом вместе на Васильевский спуск пойдем. А там что делать на Васильевский спуск? Они будут, его отменили. А, так вы на концерт не пойдете? Его отменили на Васильевском спуске, я точно. А где вы будете? Дома? Не знаю. Меня приглашали в несколько мест. Не знаю, пойти, не пойти. Давайте, может, с вами посидим, пообщаемся. Ну, давай так вот договоримся. Ты мне завтра позвони, и днем, может быть, застанешь меня, там что-то прояснится. А я сейчас просто занят, на самом деле. У меня другие планы. Хорошо, Святослав Викторович, договорились. Все, пока. Давайте.